«Да, Саш, без проблем», — подтвердил я, что не против помочь. «Ну тогда все, мы поехали, полно дел еще». Терещенко был прям весь из себя трудоголик, ни минуты не мог расслабиться. «Ладно, езжайте». Через пару минут я остался во дворе наедине с мотоциклом, ну и крузаком, сиротливо стоящим чуть поодаль. Но он не считается, он уже скорее местный, чем деревенский. А вот мотоцикл нужно перегнать в деревню, Мишку порадовать. Ну и сам не против почувствовать скорость. Да и вообще, я как-то расслабился. У меня там граждане-поселенцы без дела не знают, куда себя приткнуть. Так себе я глава, получается. Принять-то я их принял, но дальше, получается, бросил на произвол судьбы. Непорядок. Так, все, хватит по чужим поселкам гонять, нужно и своей деревне время уделять. Зайдя в дом и попрощавшись с Юлом, что-то паяющим в данный момент, я вышел во двор, надел один из двух наличествующих шлемов, завел байк, вывел его на улицу и не спеша поехал в деревню. Пора полезными делами заниматься, а не зомбари на шишиге шинковать. Глава 12. Последний раз ездил на мотоцикле лет в 16. Сейчас вспоминал ту свободу, которую дает байк. Жаль, что очков защитных нет, а то в шлеме ощущения не те. Но без опущенного стекла глаза ветром забиваются. Добравшись до дома в деревне, я припарковал его рядом с крыльцом. Спустился, снял шлем, оставил его на сидушке. «Михаил, подсюды!» – закричал я, не заходя в дом. Через минуту из дома выбежал наш разведчик. «Звали, дядь Вов, крутой байк. Прокатите?» «Не, не прокачу», – Мишка расстроенно опустил взгляд вниз. «Сам катайся, лови». Я ему кинул ключи, которые он благополучно не поймал, и они упали на землю. «Миша, ты растяпа», – резюмировал я. «Правда, можно прокатиться? Да катайся. Я все равно его специально для тебя выторговал. Теперь это лично твоя техника. Будешь Катерину катать. Ух ты! Правда? Спасибо, спасибо, спасибо. А вы меня научите водить его? Млять. А вот этот момент я как-то не учел. До самого возвращения Петра и Коли с работы мы занимались обучением вождения мотоцикла. К делу я подошел серьезно. Даже кирпичи в качестве конусов расставил змейкой. Все по науке. Правда, пара заездов закончились падением, но ничего, лучше здесь, чем на трассе. Выйдя из портала, наши товарищи застали забавную картину, как по дороге мимо нашего участка ездит туда-сюда Мишка и что-то поет от удовольствия и переполнявших его эмоций. «Вов, это чего такое-то?» – удивленно спросил Петр. «Хрен знает, что-то из современных песен орет, не могу разобрать. Нынче молодежь слушает всякую дичь. Я не про то. Зачем пацану мотоцикл дал? Он для него еще мал. Петь, в смысле мал? Да педалей достает, значит не мал. Да он убьется на нем. Блин, Петь, очнись. Забыл совсем, в каком мире уже живешь. По-твоему, пуля в лоб ему не навредила, а вот падение с мотоцикла навредит? Да он уже несколько раз падал, даже не поцарапался. Хм, точно. Что-то я затупил», — почесал затылок Петр. «То-то и оно. Забей, все с ним будет нормально. Даже шлем не особо нужен. Это же не шоссейный мотоцикл. Обычный неспешный круизер. Будет самый модный парень на деревне». В этот момент Мишка наконец завершил свой вечерний променад и загнал свою новую технику во двор. «Ну что, Мишень, доволен?» «Еще как, дядь Вов. Спасибо огромное еще раз». «Да ни за что. Вот тебе тогда для полного счастья. Твой дом готов, можешь заселяться. Там только подземный ход до нас осталось сделать, но это успеется еще. Вау! Правда? Правда? Правда. Сходи, осмотрись что и как, да выбери со склада изделий себе все, что нужно для жилья. У нас до хрена чего накоплено. Хватит не один дом заселить. Коля поможет перенести. Там, правда, у тебя еще электричество до конца не проведено, но это сегодня сделаю». Еще раз 30 поблагодарив, парень метнулся обживаться. «Балуешь ты его, Вован», — с улыбкой глядя вслед пацану, сказал Петр. «Балую. Почему бы и нет, мне не трудно», — пожал плечами я. «Это да, но есть один минус от всего этого». «Какой минус?» «Вот Мишка будет отдельно жить, а кто нам будет кушать готовить? У него лучше всех получается, несмотря на то, что ребенок. Млин, вот этот момент я не учел. Придется назад его переселять, а дом сносить. Ага, очень смешно. Ладно, пошли, юморист, ночь на носу. Так и быть, сегодня я приготовлю». Мы зашли в дом, я все же сразу залез ненадолго в кокон, провел Мишке электричество от нашего генератора, получив заслуженные 120 опыта за разводку проводов по дому и установку розеток. Лампы пусть сам устанавливает, не маленький. Заодно, раз взялся за стройку, углубил наш подпол до 3 метров, вынув грунт и опустив чуть ниже все имеющиеся там предметы. Заодно и лестницу удлинил, а то нежданчик, спускаешься, спускаешься, а последний метр летишь вниз. Ну вот и все. Теперь наш подпол превращается в нормальный подвал, куда гостей позвать не стыдно будет. Кокон. Выход. Снаружи Мишка носился как электровеник, выбирая, что ему взять в свой новый дом. Даже Коляну не давал себе помогать, а сам все перетаскивал. Разве что крупногабаритные вещи, наподобие шкафа или кровати, наш грузчик перенес, уменьшив. Но наконец и этот долгий день подошел к концу, и мы сели ужинать. Все втроем, как обычно. «Мишка, ты вот от нас съезжаешь, но есть одна проблема», — начал я. «Какая?» — удивился парень. «Готовишь ты лучше всех нас, ну и больше всех любишь это дело». «А-а-а, нашли проблему. Ну давайте так и буду приходить продолжать готовить. Дело в то, дядь Вов, да я все равно в основном у вас тут буду находиться. Чего мне там одному делать?» «Не понял, а зачем я тогда так расстарался? Строил из себя великого строителя?» «Не, за это спасибо. Просто у меня теперь есть свое гнездышко, где я могу находиться, делать что хочу. Короче, мой личный уголок». «Ничего себе уголок», — хмыкнул Петр. «Это целое уголичище. Еще и с подвалом». «Это да», — улыбнулся довольный Миша. «Ну все, спасибо за ужин. Пора спать. Миш, ты к себе пойдешь?» «Конечно», — важно кивнул пацан. «Хорошо, ладно, всем спокойной ночи. Кокон. Спать». С утра проснулся, добил до конца своей 315-метровой полосы безопасности еще 3 башни Теслы, вместе со столбами освещения, получив за это 840 опыта, да еще почти 100 за подключение этого к электричеству. Кстати, надо что-то думать насчет отдельного генератора для защитных башен. Сейчас то всего хватает, но, боюсь, что если будет нападение и башенки начнут массово поджаривать врагов, в пиковые нагрузки имеющийся генератор может не выдержать. Сделаем себе в мозгу очередную зарубку. Подытожим, итого у меня теперь 6315, 18040 опыта. Эх, тяжело уровни начали качаться. Даже 1% опыта от каждого жильца за счет радушного хозяина особо погоды не делает. Хотя, что такое 1% с такого небольшого населения? Совсем мизер. Надо больше народу, больше. Кокон. Выход. Утро добрым не бывает. Настроение снова ни к черту. Ну ничего, не впервой. Сидящие за столом друзья уже привыкли к моей хмурой с утра физиономии, поэтому просто придвинули ко мне манную кашу. Прикольно, 100 лет ее не ел. Надеюсь, без комочков, — буркнул я. Не волнуйся, все норм. Как в лучших ресторанах. Хорошо, ладно. Предлагаю обсудить текущие реалии. У нас появились люди. Надо их вовлекать в работу на благо нашего пока небольшого, но очень гордого сообщества, чтобы заодно прокачивались. Ваня уже всецело вовлечен, тут к нему вопросов нет. Думаем дальше. Анатолий с семьей. Пока не вернули его артефакт, от него максимального эффекта не получим. Поэтому, нужно думать над выездом в его деревню. Кто еще? Катерина. Миша. Чем она занимается в свободное время? Да ничем пока, гуляет, отдыхает. Хреново, хоть и подросток, но нужно понимать, что класс ее очень полезный и можно довольно неплохо развить. Отлавливать как зомби, так и живность на мясо, нужно будет обсудить с ней и родителями. Дальше, Татьяна, мать ее, то есть мать Кати, бухгалтер. Странный класс, даже не представляю, как прокачивать. Нужно будет обсудить с ней, чем хочет заниматься. Кто там еще? Бабушка с дедушкой, оба рыболовы, это интересно. Но, проблема в том, что тут у нас тут довольно хреново с водоемами. Дядь Вов, а как же то озерцо, где я гальянов ловил? Внес предложение Миша. Ты же говорил, там лужа. Но лужу ведь можно и расширить. Да и если все расчистить, довольно неплохое озерцо получится. Оно просто заросшее, совсем на небольшом участке можно ловить. Так, а это интересно. Далеко оно? Подъехать можно? Ну, 3 километра в лес. Старые подъездные пути есть, но заросшие. Я по ним не ходил, я напрямую через лес добирался. Не проблема. Значит, сегодня едем туда, осматриваем местность. Кто едет? — спросил Петр. Ну, наверное, сами рыболовы. Можно еще взять Копылову, ветеринара. Пусть посмотрит, что там за рыбка. Заодно прокачается на осмотрах и возможном лечении. Ты в качестве охраны с нами. Ну и я сгоняю, посмотреть хочу, что за озерцо. А, ну и Катю взять. Пусть уже начинает ловушки там по округе ставить, тоже качается под присмотром. «А мне что делать?» – спросил Коля. «Да я бы тебя дальше послал, на завод, собирать железо, но одного как-то опасаюсь. Так дядь Толю пошлите тоже, он прикроет. И Джейка», — предложил Мишка. «Толя с обычным карабином как-то так себе вариант. Вов, ну ты чего? Если кто-то опасный будет, мы сразу же в портал свалим. Да и Джейк нормально может отоварить в случае чего. Так что давай, отпускай нас на промысел». «Ладно», — уговорил. «Хватай УАЗик, гони тогда с самого утра Серпуховым, предложи Анатолию сопроводить тебя, если тот не занят. Заодно предупреди остальных, что заедем чуть позже и на рыбалку рванем. Обрадуются, наверное. А также, до ветеринара заскочи. Скажи, что и ее возьмем. Вроде все. Хорошо, я погнал. Давай. Так, Миш, ты как обычно, разведку свою контролируй. Кстати, вопрос. Кого тебе еще для счастья нужно? В качестве зверей? Не знаю даже, может птиц? Хорошая мысль. Я что-то давно никого из птиц не видел. Пусти в лес пару мышат. Там точно должны найти. Главное обнаружить, а ты там уже приручишь. Принято. А я схожу обсужу один момент с Юлианом. Миш, заодно Петру расскажи, как найти твое озерцо в лесу. Зашел в портал, очутился в подвале нашего посольства. Вспыхнул свет. Автоматика. Похоже, что Юл обживается вовсю. В углу подвала стояла камера и смотрела на меня. Пока поднимался по лестнице, раздался крик нашего сисадмина. Вов, я в серверный. Подходи сюда. Ну схожу, раз зовет. Поднялся, зашел в это царство высоких технологий. А тут посвободнее стало. По крайней мере, часть проводов исчезла. Привет, Юл. Пустовато тут у тебя стало. Ага, оптимизирую. Часть оборудования благодаря моему классу перевожу на беспроводную технологию. Это как? Типа через Bluetooth или Wi-Fi? Ну почти. С небольшими поправками на систему. Не заморачивайся. Кстати, хорошо, что пришел. Я там на ворота повесил ящик для анкет, для желающих переселиться в деревню. Уже даже несколько человек подходили, что-то опускали туда. Вон, ключ возьми, на тумбочке лежит. Это твой, у меня тоже есть. Хм, ну ты прям оперативно работаешь. Я вообще по другому поводу. Давай сначала его обсудим. Давай, вещай. Нам в деревне нужно видеонаблюдение организовать, да разные датчики движения. Короче, все, что нужно для безопасности. Желательно прям по всей деревне. Длина деревни около 2 километров. Нехилые у тебя фантазии. Попробовать то можно. Нужно только оборудованием закупиться. Здесь в поселке есть? Да, можно прикупить. Но не на всю систему наблюдения, конечно. Но для начала можно и простенькую сделать, потом уже дорабатывать. Хорошо. Что для этого надо? Спонсор. Пожал плечами Юлиан. Остальное сделаю. В принципе, могу пока и сам проспонсировать, если напряги с финансами. Понял, спонсирую. Прошвырнись по магазинам, бери все, что нужно, с запасом. И то, что сейчас не нужно, но может понадобиться позже. Траты компенсирую. Все равно, рано или поздно деньги перестанут котироваться. Поэтому нет смысла накопительством заниматься. Да, я также считаю. Сейчас, тут у меня работа еще на час где-то, потом займусь твоей задачей. Спасибо. Сейчас гляну, чего там спамеры накидали в твой почтовый ящик, да полечу обратно. Ага, давай. Вышел из дома, прошел за ворота. Ай да Юлиан, ай да молодец. На воротах на большом баннере было аккуратно написано большими буквами. Посольство деревни Соболева. Жалобы, предложения, анонимки, анкеты для желающих переехать бросайте в почтовый ящик и указатель на почтовый ящик. На самом почтовом ящике было объявление поменьше. Почтовый ящик для корреспонденции для Д. Соболева. Жалобы, предложения, анонимки, заполняются и присылаются в свободной форме. В анкете для желающих переехать необходимо указать 1. ФИА, 2. Возраст, 3. Класс, 4. Уровень, 5. Текущий адрес проживания, 6. Семья или одиночка, 7. Для семейных, количество членов и их классы с уровнем. Ну классно же, а я не подумал о такой возможности. Открыв ящик, я вынул оттуда две бумажки. Одна из них, просто бумага с просьбой помочь материально и номером карты. Странные люди, даже было бы у меня такое желание и возможность, неужели кто-то еще что-то оплачивает по безналу? Совсем ненадежно ведь, в любой момент можно остаться ни с чем. А вторая бумага, какие-то глупые угрозы, с требованием освободить дом. Надо будет спросить Юла, кто это такой смелый, рискует под камерами такое присылать. В общем, пока ничего интересного наш почтовый ящик нам не принес. Ничего, первый день же висит, пока мало кто о нем знает. Ничего, скоро слухи пойдут. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Зашел внутрь, где на за столом одиноко сидел Петя. Скучаешь, а Мишка где? Да к себе ушел. Оттуда будет за обстановкой следить. Понятно. Ну что, поехали на рыбалку. Ага, погнали. Взяв с собой удочку, ранее найденную в коробке, мы вышли из дома. Поедем на буханке, а то нас многовато ожидается. Да и по лесной дороге жалко 200-ку гробить, тем более она сама еще не до конца отремонтирована. Надо Ваню попросить подлатать, а то как пригнали сюда, так и стоит. Сначала мы заехали за ветеринаром, потом уже заскочили за семьей Анатолия. Татьяна с дочерью, а также бабушкой и дедушкой поджидали нас во всеоружии. У Кати был за плечами рюкзак, в руках лопата и топор. Забавно смотрелась девочка, а у пожилой пары рыболовов уже где-то раздобытые удочки, складные стульчики, садок и тоже по рюкзаку за плечами. Одна Татьяна была налегке. «Татьян, вы с нами?» «Ну да, если вы не против, а чего мне тут скучать одной?» Пожала плечами женщина. «Не против, места хватит». Далее мы всей толпой погрузились в УАЗ и поехали в сторону лесного озера. Я, водитель, а Петр, в качестве штурмана. Выехав из деревни, мы буквально сразу свернули на порядком уже заросшую, но еще видимую дорогу. Заметно было, что по ней ездили раньше, хоть и не часто. Поэтому, есть надежда, что сможем добраться. Через километра 4 Петр, следуя каким-то своим ориентирам, велел остановиться. Припарковав машину прямо посреди дороги, мы метров на 50 отошли в сторону, где и увидели озеро. Ну так, оно и правда больше лужу напоминало. Где-то 10 на 5 метров, все заросшие травой, кроме небольшого пяточка, где, как видимо, и рыбачил Миша. «Ну вот, уважаемые рыбаки, это ваше место прокачки. Пользуйтесь», — сказал я, указав на озеро. «Ну, конечно, место так себе, видали и получше», — хмыкнула бабушка Кати, Юлия Алексеевна. «Да, Сёма, это да. Ну ничего, будем работать с тем, что есть», — ответил Семён Витальевич, Катин дед. Сначала они подошли к озерцу, постояли несколько секунд, вглядываясь в воду. «Нормально, рыба есть, хоть и мелкая». И так понятно было, но системная способность чутья рыбака прям чудо как хороша, сказал дед. «Ладно, что хвастаться, доставай кошку, чистить будем». Семён Витальевич подошел к своему рюкзаку и достал оттуда складную кошку на веревке. «Ну ничего себе пенсионеры дают, а я вот не догадался до такого, сразу видно опыт. Я думал они сразу рыбачить будут, а они решили сначала почистить себе озерцо. Молодцы, нечего сказать. Владимир, а мне то что делать нужно?» Обратилась ко мне Лидия Ивановна, ветеринар. «Вы так и не сказали, зачем позвали. Я конечно рыбу люблю, но больше жареную, ловить не умею». «Не, не для этого. Слушайте все, Юлия Алексеевна, Семён Витальевич, отвлекитесь, пожалуйста. Я предлагаю вот что, рыбы тут пока большой точно нет. Предлагаю ловить мелочь. Лидия Ивановна ее будет диагностировать и лечить, в случае необходимости. А потом отпускаем рыбку снова в озеро. Этим мы добиваемся двух хороших целей, прокачиваем сразу и рыбаков, и ветеринара. Считайте это тренировкой. Все равно нет смысла есть эту мелочь. Как смотрите на такое предложение?» «Интересно», — задумчиво сказала ветеринар. «Да только я по рыбам то не очень, больше по сельскохозяйственным животным. Рыб вообще-то особо ветеринары не лечат». «Ну значит вы будете первой. Готов поспорить, система позволит это». «Без проблем, давайте пробовать». «Отлично, так, у меня, уважаемые рыбаки, у меня еще из лута выпала удочка. В машине лежит. Посмотрите, пожалуйста, подойдет ли? Понимаю, что у вас свои, но мало ли. Хорошо, посмотрим. Далее, Катя, давай, по округе расставляй свои ловушки, качайся». «Ну ладно, но они пока так, на мелких зверей, а на медведей нам и не надо. Главное, тренировка. Можешь ставить и сразу снимать, главное, чтобы опыт шел». «Поняла. Петр, Мишкиных разведчиков выпускаем. Пусть по округе гуляют, нас оберегают. Главное, чтобы в Катины ловушки не попали. Кстати, Катерина, ловушки на птиц у тебя есть в арсенале?» «Ага, но не летальные. Просто поймать, это и нужно». «Ставь, Мишке надо летающего разведчика поймать». «Сделаю». «Уф, вроде все. А ты, Петь, и так знаешь, что делать». Раздав всем указания, я пошел и сел на травку около озерца. «Все работают, а я отдыхаю. Плохо что ли?» «Хорошо. На очистку озера ушло минут 20. По итогу на берегу скопилась большая такая куча разных водных растений, в которых я не разбираюсь. Первая мелкая рыбка была вытащена буквально через минуту после заброса. Удочка из коробки была, кстати, осмотрена и проигнорирована. Рыбаки предпочли свой инструмент. Ну да ладно, сам значит потом как-нибудь на рыбалку схожу. Ну, а пойманная рыбешка была осмотрена ветеринаром и отпущена на свободу. Вот такой конвейер по прокачке. Все заняты, все понемногу качаются. Кроме, разве что, меня и мамы Кати. Но у меня от каждого прокачивающегося все равно идет капелька опыта. Так что, я по сути тоже качаюсь. Я отошел от людей немного в лесок, растянулся на травке и стал просто лежать, смотря в небо, лишь иногда наблюдая за обстановкой вокруг. Вот так вот мы и провели почти весь день. Рыбаки смогли прокачаться до второго уровня. К сожалению, при ловле таких мелких рыб особо много опыта не шло, но те обещали как следует почитать про свой класс и подумать, как можно еще качаться. Котя смогла также до второго уровня прокачаться, ставя силки. Птиц, к сожалению, поймать не удалось, как и других животных. Но сам факт многократной постановки и снятия ловушек пошел в копилку опыта. Ветеринар так и осталась вторым уровнем. Так как рыбы особо в уходе не нуждались, так, пару боевых ранений гальянов подлечила и все. Ну что же, в принципе, я доволен сегодняшним днем. Начало положено, люди при деле. Нужно только суметь организовать здесь безопасность и можно качаться. А если немного облагородить, сделать мангальную зону, навес от дождя, то вообще красота, место для релаксации. Вечером почему-то не хотелось даже уезжать отсюда. Уютно, все же, но пришлось. Дома уже заждались. Судя по довольным лицам людей, сегодняшний отдых понравился всем. Ну и прекрасно. Развезя всех по домам, мы с Петром вернулись к себе. Коля был уже дома, они как раз с Мишкой на пару готовили ужин. Хороший сегодня день, как ни крути. Всем привет, чего там готовите вкусное? Спросил я, заходя домой. Картошку жарить собираемся, уже пару дней не ели, пора, сказал Коля. Ладно, давайте, сегодняшний день мне даже картошка не испортит. Коль, как на заводе было? Тихо, спокойно, ну относительно. Анатолий одного третьеуровневого зомби подстрелил, снова прямо в глаз. Да Джейк подальше отбегал, тоже вроде кого-то схарчил. Кого точно не знаю, но вернулся он весьма довольным и с круглым животом. Да уж, надеюсь, он там не на выживших нарвался. Дядя Вова, возмутился Мишка. Ну как вы можете? Джейк не будет живых есть. Молчу, молчу. Смотри, чтобы трупетиной не траванулся. И пусть не лезет ко мне целоваться. Вдруг Мишка резко стал серьезным. Дядь Вов, опасность. Четверо мутантов идут. К дому Кати приближаются. Мутанты, не зомби, ну такие, кузнечики, только немного иные, более темные. Мля, Коля, Петя, погнали. У Анатолия все его домочадцы дома? Спросил я, уже подбегая к выходу, не забыв взять свой пистолет и клюшку. Да вроде все, по крайней мере почти все окна горят. Хорошо, в УАЗик быстро, закричал я уже на улице. Джейк, у Анатолия проблемы, четверо сильных тварей, отвлеки их пока мы доедем. Только осторожно, они тебя порвать могут легко. Лежащий на крыльце Джейк подскочил, оскалился, кивнул башкой и ушуршал вдаль. Да уж, нам за ним даже на машине не угнаться. Мы с Петей быстро загрузились в машину, подхватили по пути Колю, открывшего нам ворота, и погнали вперед, для пущего эффекта включив сирену и люстру на крыше. Может, отвлечем этим от наших людей. Вот что мешало мне хотя бы какую-нибудь сирену захреначить погромче, чтобы в момент опасности включать и все ныкались кто куда. А так даже толком не предупредишь. Да мы даже рациями не пользуемся теми, что добыли у геймеров. Дилетанты, вот кто мы. Так, занимаясь самобичеванием, мы и добрались до дома Серпуховых. А там уже вовсю шло веселье. Джейк, несмотря на мое указание, все же сцепился с одним из охотников. И быть может даже мог выйти победителем, но их же тут было четверо. Второй уже приноравливался, как удобнее накинуться сзади на трепавшего его товарища волка. Это мы вовремя приехали. Не сбавляя скорости, я протаранил одну из тварей, которая не успела убраться с пути сумасшедшего чуда отечественного автопрома. Хорошо полетел охотник, жаль, что недалеко. УАЗику причем тоже досталось нехило. Откуда-то спереди пошел пар. Надеюсь, что пар, а не дым. Некогда тушить. Мы втроем сразу же выскочили из машины, сходу вступив в битву. По крайней мере я, так как оказался вплотную к зверю. Хорошо, что та на секунду зависла, не ожидав такую картину, как орущий и сверкающий полицейский УАЗик, резко прибывший из ниоткуда. Этого времени мне хватило, чтобы выхватить из-за спину клюшку и со всего размаха ударить гадину по голове. Голова охотника будто взорвалась от удара. Это что сейчас было? Нехило я вдарил. То ли я такой сильный, то ли надо чаще смотреть свойства артефакта. Зря я решил поразмышлять о своей силе в такой ситуации. Ой, зря. Одного охотника треплет Джейк, второго мы протаранили и он где-то впереди очухивается, третьего я с одного удара смог завалить, а вот четвертый. Про четвертого я и забыл, расслабился, за что и поплатился. Вдруг я почувствовал безумную боль в спине, потом где-то внутри, в груди и увидел, как справа из грудного отдела, прорывая плоть и одежду, высовывается коготь того самого, четвертого охотника. Приехали. Последнее, о чем подумал я, перед тем, как отключиться от боли. Глава 13. Сознание возвращалось с трудом, будто бы меня включали постепенно, но вроде все. Очнулся окончательно. Где я? Судя по всему, в коконе. А как тут очутился? Не помню совсем. Последнее, что точно помню, это незапланированный коготь, вылезающий у меня из груди. Дальше провал. Но, вроде бы, в редкие мгновения сознания, я помню, что меня сначала куда-то несли, потом везли. Видимо, мои товарищи меня успели привести сюда. Надежный все же УАЗик, хоть и пострадал, но довез. Ну и хорошо, ну и ладушки. Надеюсь, что недолго тут отлеживаюсь. На груди даже следа не осталось. Это что, меня кокон так восстановил? Вот может, когда хочет, он бы еще мне мозги вправил, чтобы я без таблеток мог на улицу выходить и было бы вообще прекрасно. Но, судя по всему, это невозможно. Либо невозможно в принципе, либо на текущем этапе развития. Ладно, хватит валяться. Кокон. Выход. Я вылез из кокона. У окна сидел Мишка, смотря на улицу. Больше в доме никого не было. «Миха, привет. А где Коля с Петром?» — спросил я. Михаил обернулся, на секунду замер с открытым ртом, затем с места подпрыгнул и кинулся ко мне. «Дядь Вов, вы живы?» — сказал он, сжав меня в объятиях. «Да ну, я заметил. А что, не должен. Вы живы, дядь Вов?» — не слушая меня, продолжал бормотать парень, уже плача. «Повторяешься. Миш, ну ты чего, кончай сырость разводить. Нормально же все. Ага, теперь все хорошо». Наконец Мишка отлип от меня и рукавом вытер слезы с лица, улыбаясь во всю ширь своей ротовой полости. «Тебя не поймешь, то хнычешь, то лыбишься. Рассказывай, что было после того, как я прилег отдохнуть?» «Да ничего особенного, вы просто умерли». «В смысле умер? Какая-то не смешная шутка, Мишень?» «Да я и не шучу, это правда. Когда вас нашампурили, Петр с Колей и Джейком буквально разорвали ту тварину, ну и оставшихся до кучи. Потом вас подняли и повезли сюда. Особо, правда, не зная, что делать в такой ситуации. Пока везли, вылили в вас среднее зелье лечения, но оно почему-то не подействовало. Или подействовало, но мало. Видимо, уровень охотника и критический удар в вашу грудь сделал свое дело. Короче, при заходе уже в дом, ваше дыхание замерло, а сердце остановилось. Вот и получается, что вы умерли. Все, что смогли сделать, это кое-как вас запихали в кокон, особо ни на что не надеясь. Вот и все. Вы там, кстати, третий день уже лежите. Никто и не надеялся уже, что оклемаетесь. Со дня на день планировали вытаскивать, да хоронить. Вот оно как. Да уж, опасно было, малость охренел от новостей я. Ну, а я про что? Ладно, хватит хандрить. Где Коля и Петя? Ну как вас в кокон положили, так первый день вообще от вас не отходили. А потом, когда надежда стала пропадать, начали работать как проклятые, лишь бы оттянуть момент, когда вас нужно будет доставать оттуда. Поэтому с самого утра до позднего вечера улетают то на завод, то в поселок, помогают Терещенко. Приходят вечером и буквально падают на кровати, даже не поев, а как проснувшись, сразу же снова убегают. Я один тут с Джейком скучаю, да по вам тоскую, точнее тосковал, да уж, трудоголики. А деревня чего, без защиты стоит? Ну дали, конечно. Вдруг зомби нападут? Не, дядь Вов, Джейк же здесь. Дядь Толя тоже теперь очень часто сидит у себя на чердаке в засаде со своим карабином. Ему так опыта неплохо идет. Да и у дядь Коли с дядь Пети есть мои мышата, если что вызову. Так что нормально тут все, под контролем. Ну хорошо, если так, Миш, а есть что пожрать? А то я чувствую, что готов слона сожрать. Конечно, садитесь за стол, сейчас все будет. И попить, пожалуйста. Сей момент, насытился я только сожрав столько, сколько, как мне кажется, раньше за неделю не ел. И куда влезло то? Спасибо, Миш, сказал я, отодвинувшись от стола. Пора делами заняться. Где сейчас наши товарищи? Завод доламывают? Ага, там они. Понял, сейчас, сначала к Ване заскочу, потом туда. Хорошо, я вышел на веранду. На ней валялся Джейк, ставший еще больше. Вот когда каждый день его видишь, незаметно, а тут пару дней не видел, и все, увеличение размера очевидно. Привет, морда, поприветствовал я его. Я жив. Джейк поднял голову, совсем по-человечески кивнул мне и снова положил голову на лапы, закрывая глаза. А ведь он знал, что я жив. То ли чувствовал как-то запах, то ли еще что, но даже не удивился моего появлению. Кстати, а интересно, кокон меня просто от ранения вылечил, или еще от зомби-вируса, или этот вирус в меня охотник своим когтем не занес. Вот и как теперь это узнать? В логах, к сожалению, о подобном написано не было. Там вообще было пусто, будто все обновилось. Походу я реально был на волосок от смерти, даже система почти списала меня. Страшно. Хорошо, что все обошлось. Вот только как в дальнейшем избегать подобного, я не знаю. Не, ну конкретно этот случай понятно, надо меньше думать в бою, а больше по сторонам смотреть. А то я раззявил варежку, за что и поплатился, тупень. Но вот как защититься в принципе от монстров, я не знаю. Только прокачкой, наверное. Хотя все равно, на каждого прокачанного бойца найдется более прокачанный зомби. Уразик стоял на своем месте, уже, судя по всему, восстановленный. Ключи также по обыкновению были в замке. Это хорошо. А вот то, что все заднее сиденье было в крови, и я подозреваю в чьей именно, это было плохо. Не помыли сразу, теперь вот засохло, попахивать уже начинает. Непорядок, надо будет позже почистить. Выехав за ворота, я сразу направился к нашему автомеханику. Нужно ему напомнить о моем заказе, а то вдруг тоже посчитал меня внезапно погибшим и отложил работу с шишигой на неопределенный срок, а она мне скоро понадобится. Но все оказалось лучше, чем я ожидал. Ваня как раз занимался нашим грузовичком, копаясь в двигателе. «Вань, привет!» – поздоровался я, подъехав и выйдя из машины. «О, привет, болезный!» – наконец очнулся. «А я думаю, кто тут приехал?» «Ага, очнулся. Надеюсь, что больше не слягу. Чего с шишигой? Много еще работы?» «Не, тонкая настройка закончена. Теперь он топливо не то что не жрет, а нюхает. Ну и так, оптимизация тут, улучшение там, тебе не интересно. Теперь нужно железо, пластмасса, стекло для оружия и защиты. И чем больше, тем лучше. Сделаешь? Попробую. Только насчет стекла не уверен. Дефицит у нас. Да мне немного, килограмм 100 всего. Ну сотню найдем. Хорошо, вечером доставим. Может к нам ее пригонишь, чтобы на месте делать, недалеко от нас. А то не приехал бы сейчас, как бы узнал про потребности. Да я бы сам тогда вечером заехал, все равно планировал. Ну ладно, хорошо, буду делать прямо на территории заказчика, уговорил. Вот и отлично, спасибо, я поехал дальше. Стой, ты мне генератор-то организуй. А, точно, понял, вечером получишь. Подгоняй к нам шишигу. Будет сделано, командир. Далее мой путь лежал в сторону жилья Мишкиной зазнобы. Мне нужен был Анатолий. Доехав до дома Серпуховых, я вышел из машины и пошел ко входу. На чердаке заметил в окне мелькнувшего человека. И правда, то бдит. Постучался, открыла Катя. «Привет, Катюха». «Ой, дядь Вов, вы живы?» — обрадованно сказала та и повисла на мне, обнимая. «Да уж, неудобно как-то от того, что так заставил людей за себя переживать. И все, блин, лезут обниматься. Не люблю я такого». «Ага, жив. Отпусти, задушишь». «О, ты третий уровень уже». «Да, ловушки по округе то ставлю, то снимаю. Уже даже один зомби попался. Правда, его не убило, просто ногу проткнуло. Его папа пристрелил. Ну ничего, главное, опыт капает». «Папа на чердаке?» «Да, сейчас слезет. Он наверняка вас видел». «Конечно, видел. Странно, если бы было иначе». Из-за угла дома вышел Анатолий. «Ну да, тут же простой деревенский дом и подъем на чердак осуществляется с улицы. В данном конкретном случае он находился с противоположной от двери стороне». «Толь, привет». «Да, я жив. Обниматься не надо. На сегодня я план по обнимашкам перевыполнил уже. «И тебе привет», — улыбнулся Анатолий, пожимая мне руку. «Ну и напугал ты нас. Все эти 3 дня места себе не находили. Думали все, приставился. И будешь как Ленин лежать в своем саркофаге. Не, спасибо. Меня лучше кремируйте в случае чего. Да тьфу на тебя 3 раза. Шуток не понимаешь. Чего пришел? Надо за стволом твоим ехать. А то у нас как-то с боевой силой не очень. А дальнобойное оружие очень не помешает. Да, ты прав. Прям сейчас? Не, я просто предупредить хотел заранее. Завтра или послезавтра, как Ваня нам шушпанцер закончит готовить. Шушпанцер? Ну да. Слышал про великую битву у Сухого Дола, там где вы зомби подавили, не оставив никому опыта? Слышал. Вранье. Оставили немного. Ну вот, давили мы шишигой. Теперь Ваня делает аналогичный аппарат для нас, но, конечно, более прокачанный. Так сказать, шишига версии 2.0. Понял. Да, на ней было бы неплохо. Ну понял, как будет все готов, маякни, да поедем. Хорошо, ладно, я дальше погнал. Надо Петру и Коле доложиться, что рано меня хоронить. Стой, забери свои артефакты, а то мозолит мне глаза. Ё-моё, точно. А я то думаю, почему мне так некомфортно. Да со мной же моей любимой клюшки нет. Ну и к пистолету стал привыкать. Вон, за углом валяются. Я зашел за угол, подобрал валяющиеся тут же артефакты и сразу стал чувствовать себя уверенней. Замечательно, все, можно ехать. Добравшись до дома и припарковав УАЗик, я вошел в портал на завод, а пустенько тут стало. Почти ничего уже не говорило о том, что тут когда-то был завод. Хорошо парни поработали, лишь в отдалении раздавался какой-то шум. Колян вандал работает. Я пошел ближе. Петр заметил меня раньше, чем я его. Раздался радостный крик «Вован», и в мою сторону устремились 2 мужика, один с автоматом, а другой вообще амбал. Мля, аж сыкотно стало на секунду. Несмотря на все мое несогласие, меня с минуту тискал то один, то другой. Хватит, хватит этих телячьих нежностей. В конце концов я отстранился и сурово посмотрел на них, но не сдержался и все равно улыбнулся. «Я тоже рад вас видеть, парни. Эх, напугал ты нас. Думали все, закончились наши приключения», — грустно сказал Петр. «Да ладно, будем живы, не помрем. Чего у вас тут случилось нового, пока я отсыпался?» «Да ничего особенного. Вот, работаем в поте лица. Терещенко, кстати, тоже очень расстроился от произошедшего с тобой. Предлагал помощи, да только мы особо и не знали, как тебе помочь. Потом уже подумали, что нужно было фельдшера из поселка пригласить тебя осмотреть. Да подумали, что поздно уже, почти сутки с того момента прошли, как тебя в твой саркофаг запихали. Понятно, а кто меня так то? Не, ну я понял, что это 4-й монстр был, которого я прозевал. Просто удивительно, как он меня так легко пропорол. Ага, это обычные ночные охотники. Уровни у них были 6, 9, 11, 13. Вот последний, самый мощный, тебя и порвал. Когти там дай бог. Понятно, а как вы его завалили то, такого высокого уровня? Да нормально, пожал плечами Коля, втроем на него навалились и сообща убили. Ну а потом остальных упокоили. Так что не настолько они сильные, если не зевать. Мой косяк, признаю. По луту было что интересного, да не особо. 2 зеленых коробки и 1 синяя. Из синей мачете выпало. Мы его Анатолию отдали в качестве оружия ближнего боя. А из зеленых зелье от зомбовируса и среднее зелье лечения. Это уже Коля, так что ничего интересного. Понятно, ладно, парни, я пошел проведаю, что там в поселке. Надо с Алексеичем поговорить. Вы со мной или тут останетесь? Да закончим уж. Тут осталось на 2 часа работы и потом уже не будет смысла сюда возвращаться. Понятно. Ну ладно, давайте, до вечера. Я вернулся через портал домой и сразу же нырнул в другой, в наше посольство. Включился свет, заиграла какая-то мелодичная музыка. Молодец, Юлиан, забавный сигнал на вторжение сделал. Ладно, чем бы дитя не тешилось. Я поднялся из подвала, прошел на кухню, где в этот момент завтракал наш айтишник. Привет, Вован, рад, что ты оклемался. Ага, и тебе привет. Рассказывай, что у тебя тут? Да ничего, все по-старому, скучно. По твоему вопросу закупился. Вот, нужна была команда начать работать и что именно мы хотим увидеть, может еще что докупить надо. Ты больше шаришь, давай вместе думать. Хочу как минимум видеонаблюдение, но чтобы не постоянно сидеть мониторить, а чтобы при попадании в поле видимости кого плохого, подавался сигнал. Как понимаю, это несложно, вообще легко, согласился Юлиан. Отлично, только чтобы сигнал подавался не только в главный дом, то есть наш, а еще ближайшие к вторжению дома. Ну это нюансы. Еще мне нужна связь с домами, чтобы можно было бы в любой момент связаться. Короче, телефонизация какая-нибудь, тоже несложно. Можно либо компьютеры в общую сеть связать и программы для связи поставить, а лучше просто телефоны установить проводные. АЦ еще не помешало бы, но я подумаю, как эту проблему моими способностями решить. Ты уже четвертый уровень, когда успеваешь. Да главное любить свой класс. Там сделал немного, здесь, вот и копится опыт. Ладно, я тогда снова в магазин. Стой, на вот, я достал из взятой пачки несколько пятитысячных купюр. Закупись, а то постоянно на свои все закупаешься. Потом еще подбей, сколько уже потратим. Возместим, да забей, одно дело делаем, все равно подбей. Ладно, я побежал. Погоди, давай чуть позже, мне до главы надо прокатиться, а транспорт тут пока один. А, ну ладно, езжай, ключи около входа на тумбочке. Понял, скоро буду. Так, осталась последняя на сегодня цель, Терещенко. Сел в крузак, вывел со двора, поехал до главы. Тот по обыкновению находился у себя в кабинете. Привет, Алексеич, я восстал из мертвых. Ну слава богу, а то мы уже грустить начали, что больше твоих тупых шуток не услышим. Улыбнулся Петр Алексеевич и крепко пожал мне руку. Рад, что ты выкарабкался. А я то как рад, что тут нового, которое мне следует знать. Да особо ничего, развиваемся понемногу, выжившие приходят. Ну и зомби попадаются. Кстати, Александр приезжал, насчет портала хотел поговорить. Узнал, что ты заболел, расстроился, уехал. Они вроде придумали, как с тобой за портал расплатиться. Так что, сгоняй на досуге в Славянку, может что интересного предложат. Мне не сказал ничего, сославшись на конфиденциальность информации. Понятно. Видимо, кровно заинтересованы в портале к тебе. Только зачем именно сюда? Ладно бы в большой город какой. Ну не скажи. Если организовать связь между поселками, это очень полезно будет. А сразу в большой непроверенный город, страшно делать. Это с нашим у них сотрудничество. А как с другими будет, пока не ясно. Так что надо начинать с малого. Ну тоже верно. Где мое стекло, кстати? Эх, только можно сказать, с того света вернулся, а уже за материальными благами торопишься. Конечно. А все же, да твои еще вчера забрали. За пару заходов все утащили. Во блин, а мне не сказали. Хотя я и не интересовался. Ладно, тогда мне тут делать больше нечего. Я поехал домой тогда. Ну давай, но в Славянку все же заедь. У нас с ними пока связи особой нет, пока так и не восстановили. Ладно, заеду. Только сначала надо будет в Дровянку смотаться. Дело решить одно, как хочешь. Помощь нужна? Да не знаю, сам попробую справиться. Не должно быть особо сложно. Ну как знаешь. Вернулся в посольство, сдал ключи Юлу, потом переместил уже к себе в деревню. Ну что ж, пора посмотреть, что там насобирали из рисов за время моего отсутствия. Кокон, вход, режим строительства. Вот как прекрасно. Стекла теперь больше 3 тонн. Рисы есть. Наконец улучшу хранитель маны. Средний хранитель маны. Стационарный. Объем маны 0,4 тысячи. Прочность 4000. И мне 500 опыта дали. Хорошо, теперь можно немного расслабиться. Строить будет легче. Ну, а пока выход. Все равно без маны толком ничего не построю. В доме на этот раз я был один. Мишка, видимо, ушел к себе. А мне чем заняться? Да толком и нечем. Вышел на улицу, потрепал по башке все еще валявшегося здесь Джейка. Хм, а Валина кто где? Давно не видел его. Сбежал, что ли? Пошел к Мишкиному жилищу, постучал. Изнутри послышался злобный лай. Открыто, раздался голос. Я зашел, а ничего так, уютненько Мишеня обустроился. В данный момент он валялся на теперь точно своей кровати и игрался в очередную игру. На полу, узнав меня, радостно виляя хвостом, крутился наш охранник. Мишеня, нахрена ты этого волкодава в дом притащил? Он же снаружи должен охранять. А, да, выпущу. Да просто Джейк в последние дни его недолюбливать стал, как вы пострадали. Волновался все же, вот и срывался на мелком. Сейчас все нормально должно быть. Так что пусть напоследок еще тут у меня побудет, а на ночь все, на природу. Вот оно как, волк все же переживал за меня. Приятно, все же, хоть он и не человек. Вдали увидел ехавшую шишигу. Причем, именно увидел, а не услышал. Хорошо Ваня над двигателем поработал. Я открыл ворота и грузовик въехал внутрь. Внутри, помимо Ивана, находилась еще и Татьяна Серпухова, мама Кати. Здравствуйте, а вы к нам какими судьбами? Поинтересовался я у нее. Да устала я ничего не делать. Вот, думаю, может есть какая работа, только по огородной части я не очень. А чего тогда в деревню решили переселиться? В поселке ведь нормальные условия. Ну, если честно, Татьяна скромно улыбнулась, мы просто решили, что с вами будет нам комфортнее. Вы располагаете к себе. Ну и, как видим, не ошиблись. Заботитесь о нас, в меру своих скромных возможностей. А как, а я наоборот думал, что нелюдимые на всех жильцов забил. Ладно, спасибо, захвалили. Но у нас просто для бухгалтеров нет особой работы. Как прокачиваться будете, не знаю, если честно. Ой, да мне все равно на эту прокачку. Она в основном, чтобы выжить, как понимаю. А меня есть кому защитить. Буду слабой женщиной, впрочем, как и всегда. Я думала над тем, чем могу помочь. У меня есть небольшой опыт кадрового дела. Если хотите, могу заняться этим. А то, как вижу, у вас времени на все не хватает. Могу часть обязанностей взять на себя. О, а это было бы прямо супер. Если бы еще смогли обсудить с людьми, кто и где хочет и может работать, я был бы счастлив. Это у вас семья вся при деле. А вот оставшиеся две, Копыловы и Смирновы, вообще не при делах. Ну, кроме самой ветеринарши. Без проблем. Отлично, отлично. А еще у нас в посольстве есть ящик для анкет возможных поселенцев. Можно его проверить. Там за эти 3 дня, может, уже анкеты накидали. Займетесь? Легко. Вообще супер. Пойдемте, провожу, да познакомлю с местным жильцом, Юлианом Сергеевым. Знаю его. Да и он меня тоже должен помнить. Отлично, но все равно провожу. Иван, мы на несколько минут отлучимся. Если наши труженики с завода вернутся, ты Коле скажи, чтобы рисы не сдавал на склад, а тебе передал для шишиги. Да, хорошо, ответил автомеханик. Мы прошли в портал, поднялись из подвала. Юлиана еще не было. Ну да ладно, ключи от дома и ворот у меня есть, а от ящика для анкет все так же и лежал на тумбочке у входа. Мы вышли наружу, подошли к ящику, открыли, а неплохо накидали. Видно было, что куча спама, но и заполненные анкеты тоже есть. Прекрасно. Вот, Татьяна, видите, сколько макулатуры накидали. Просмотрите, пожалуйста, а потом мне краткую выжимку, есть ли что полезное. Хорошо, конечно, вообще без проблем. Мы вернулись обратно, я сел за руль все того же полицейского УАЗика и повез Татьяну домой. Пока еще опасно ходить просто так одной по деревне. Вернувшись, обнаружил около шишиги Колю, вытаскивающего рядом с ней ресурсы из своего чемодана. Ну что, отработали. Вань, тебе много времени нужно, чтобы довести до идеала и сделать все красиво. Да не особо, основную работу ведь уже сделал ранее. Теперь так, внешнее вооружение добавить. Ты мне, кстати, когда генератор дашь, его нужно еще будет обмерить, чтобы защиту ему сделать. Дам, дам, хоть сейчас дам. Какой мощности надо? Да чем больше, тем лучше. Ну, большой у тебя не поместится в кузове, хмыкнул я. Ладно, сделаю такой же, какой наш дом снабжает. Гулять так гулять, скоро буду. Кокон, вход, режим строительства, электрический генератор, номинальная мощность 15 кВт, вид используемого топлива, моно, расход топлива при непрерывной работе на максимальной нагрузке, 50 единиц моны в сутки, возможно подключение к источнику моны, стоимость строительства, 100 кг металла, 30 кг меди, 10 кг алюминия, 5 кг стекла, 10 кг пластика, 300 моны, построить, плюс 200 опыта получил, кокон, выход, позвав Коляна, мы сообща погрузили к нему в чемодан эту бандуру и отнесли Ивану, хотя я тут больше мешался. Вот, Вань, обмери. Коля вытащил генератор и расположил его около будущего транспорта апокалипсиса. Отлично. Разместим его в кузове, особо мешать не должен. Кстати, Вань, а ты можешь сверху кузова что-нибудь типа защитной решетки сделать, чтобы к находящимся там не смогли попасть? Ну и дверцу туда, конечно. А то в прошлый раз я даже малость за Петра волновался, когда к нему пытались враги запрыгнуть. «Ой, спасибо за переживание», – ехидно сказал подошедший Петр. «А я поначалу думал, что наоборот планировал меня из кузова выкинуть своей манерой езды. Это грязный поклеп. Вот, Ваня, видишь, с какими людьми приходится работать. Заодно эта решетка поможет не улететь наружу. Хм, возможно, конечно. Что-то я сам такое не предусмотрел изначально. А еще чтобы наружу решетки торчали шипы. Чтоб если что кто-то на решетку заскочил, сразу насадился на них для облегчения добивания. Сделать эдакий ежик. Да, давай организуем. Только металла нужно будет больше. Металла в достатке, сказал Коля. На машину точно хватит. Ну и отлично. Хорошо, думаю, до утра закончу. Ну ты так-то себя не насилуй. Ой, да потом отосплюсь. Самому интересно, что получится. Ну хорошо, доступ к мане у тебя есть. Можешь работать. Только, вот еще, сделай, пожалуйста, чтобы лезвия по бокам складывались, когда не нужны. А то я в тот раз чуть ворота не развалил. Да и людей было жалко, пришлось осторожничать. Ага, осторожничал он. У меня от этой осторожности еще сутки звон в ушах стоял. Точно, Ваня, не вздумай снова ставить эту звуковую атаку. Потом немного подумал и сказал, хотя не, ставь, но пусть она будет не основной. Чтобы можно было то обычный гудок включать, то твой этот усиленный. Сделаем, кивнул Ваня. Спасибо, а теперь, пошли все сначала поедим. Хорошую работу надо начинать с хорошего ужина. Глава 14. Кто как, а ночью я больше люблю спать, чем работать. Поэтому вечером, после ужина, пожелал всем спокойной ночи и пошел спать. Утром проснулся бодрым и полным сил. Но перед выходом сначала сделаем важное дело, а именно, соединим Мишкин дом с нашим подвалом. От края нашего подвала до края его подвала 6 метров. Для ровного счета ход будет 2 метра высотой, метр шириной, расположен на глубине 3 метров. То есть над верхней точкой будет метр земли. Приемлемо, более чем. Это мне нужно вынуть 12 кубов земли. Готово, определил на склад. Но, чтобы не обвалилось и для безопасности, а то вдруг какой вредитель захочет сделать подкоп, стены сделаем из железобетона. Что там у нас на него нужно? Для квадратного метра 15-сантиметровой стены требуется 400 кг бетона и 10 кг железа, 50 маны. Так, используя мозг, считаем, что нам нужно 6 квадратов на пол, 6 на потолок, 12 квадратов на одну стену, 12 на другую. Итого, 36 квадратных метров железобетона. И для этого мне нужно 14 400 кг бетона, 360 кг железа, 1800 маны. ПФФ, копейки. Построить. Плюс 1800 опыта. Приятно. Теперь у Мишки есть тайный ход, как в средневековом замке. Прикольно вышло. Теперь протянем туда электричество. Еще плюс 100 опыта. Нужно будет лампочку только вкрутить. И по обоим сторонам хода воткнуть металлические двери. Обычная дверь с глазком с засовами по обоим сторонам и шипами с обеих сторон. Мало ли, вдруг не Мишка сюда будет убегать, а наоборот мы туда. По 150 кг железа на каждую дверь и по 200 маны на каждую. Построить, плюс 300 опыта. Нравится мне строить вот так, без оглядок на весы и ману. Сколько там опыта накопилось? 9658 18040. Только половину уровня накопил. Очень интересно, как же тогда успела та геймерская шайка так сильно прокачаться? Ведь тут каждый уровень дается с таким трудом. Надо будет подумать. Кокон. Выход. Снова я последний проснулся. Но зато завтрака ждать не нужно. Привет, народ, обратился я к завтракающему Мишке и Петру. Как спалось? А Колян где? И тебе не хворать? Жуя какую-то кашу, ответил Петр. Спалось отлично, но мало. А Коля повез нашего трудоголика домой. Только вот недавно тот с грузовиком закончил, поехал отсыпаться. Ни хрена себе заработался он. Как шишига, красивая стала, а ты выйди, посмотри, хмыкнул Петя. Удивишься. Ну раз настаиваете, я вышел и охренел. Я считал, что прежняя шишига была машиной апокалипсиса. Да ха-ха три раза. То было так, жалкое подобие. Тут в шишиге уже мало что напоминало. Отвал был наподобие как на железнодорожном снегоуборщике, с остро заточенным центром. Так что, если удачно попасть, то можно не оттолкнуть вражину, а красиво ее располовинить. Он был высотой до самого лобового окна и где-то на полметра выпирающий по бокам машины. Так что перед и мотор были защищены. Причем, отвал, судя по всему, мог подниматься выше, чтобы на бездорожье не мешать проезду. И верхняя часть была решетчатая, чтобы не мешать обзору при поднятом отвале. На колесах, в том числе и на задних, были двухметровые лезвия, сложенные в данный момент, а также и на самом кузове между колес был аналогичное лезвие, но уже выше, чем колесные. Короче, если зомби вдруг сможет перепрыгнуть лезвие на переднем колесе, его разрежет то, которое на кузове. А если сможет пригнуться от второго лезвия, его разрежет третье, которое на заднем колесе. А если и от третьего сможет увернуться, Подпрыгнув, то тут только остается похлопать этому акробату. Колеса, как и бензобаки, были защищены металлическими щитами, также с лезвиями на них, сантиметров по 30. Кузов был защищен металлическими листами с шипами, сверху также решетка с наваренными колышками. В общем, был эдакий ежик, ощетинившийся со всех сторон разными заточенными металлическими штуками. Подошел к кабине и заметил, что стекла стали намного толще, чем раньше, а внутри них словно была металлическая решетка, то есть вряд ли удастся разбить его теперь. Если предыдущий грузовик был похож на какую-то самоделку, то тут было все так монументально и серьезно сделано, как будто с завода вышло. Красивый аппарат, чур я за рулем. Ай да Ваня, ай да молодец. А вот и Коля вернулся, отвез трудоголика. Ага, он с меня взял слово, что когда поедем на дело, возьмем его с собой. Зачем? Говорит, что будет восстанавливать машину, если она не дай бог пострадает, и хочет посмотреть, как машина будет себя вести при встрече с зомби, типа чтобы улучшить в будущем. А вообще, как мне показалось, это все отмазки, и он просто хочет покататься, да адреналин получить. Понятно, улыбнулся я. Ладно, возьмем, заслужил. Кстати, твой крузак Ваня не сказал, когда собирается реставрировать. А то 80-ку оставили ведь в поселке. И получается, что снова ездим на УАЗике. Тойота плотниковских наемников мне не нравится. Воспоминания с ней связаны плохие. Надо будет отдать кому-нибудь из поселенцев. Тому же Анатолию. Или УАЗик им отдать, чтобы на рыбалку ездили. Спрошу. Тут из портала, ведущего в сторону поселка, вышел нагруженный какими-то сумками и коробками Юлиан. Эй, земляки, открывайте тамбур. Монтажника вызывали? О, привет, Юл. Ты чего это? Надоело одному куковать? Ну да. Да и планирую тут немного прокачаться, видеонаблюдение и сетку настраивая. Ну отлично, тогда располагайся. Свой шмурдяк можешь вон пока в доме скинуть. Я указал на вход. Лады, сказал Юл и прошел внутрь. Назад он уже вышел с Петром и Мишкой. Ну вот, все в сборе. Пора и выдвигаться, сказал я. Куда это ты собрался? Подозрительно спросил Коля. Ну как куда? За карабином Толиным. Пора уже забрать, а то как-то у нас с убойной силой слабовато. А так будет неплохое оружие дальнего боя. А, ну это хорошо, поехали. Прости, дружище, но ты снова не покатаешься, расстроил я друга. Да почему опять то? Возмутился тот. Ну смотри, я еду, это точно, уж извини, пользуюсь своим положением. Со мной едет Толя, ему свой вепрь поднимать, а также Ваня, раз напросился. Ну и желательно, чтобы с нами кто-то был в качестве охраны. А с оружием ближнего боя, сам понимаешь, так себе вариант. Поэтому остается только Петр. В принципе, можно было бы тебя взять. Но, опять же, кого оставить в деревне? Одного Джейка всех охранять, как-то слабовато. А вы уже неплохо спелись при отражении волны. Вот, будете здесь в качестве последнего рубежа обороны. Ну что, убедил? Гадство, сплюнул на землю наш грузчик. Ладно, хорошо, но в Славянку я еду с тобой, и это не обсуждается. Я в курсе, что ты туда собираешься на встречу с тем Александром. Ладно, хорошо, туда поедем вместе, согласился я. Ну и отлично, расплылся в улыбке Коля. Тогда договорились, сейчас наберем себе че пожрать, да поедем. А ты, Коля, если не трудно, проведи нашему сисадмину экскурсию по поселку. Расскажи, кто где живет, чтобы было понимание, как наблюдение и сеть организовывать. Сделаем. Пошли, Юл, от этих редисок, покатаемся по нашему мегаполису. Вов, мы УАЗик возьмем, да без проблем, мог и не спрашивать. Мишка, кстати, забыл сказать, у тебя теперь в подвале есть подземный ход, ведущий в наш общий дом. Сходи зацени. О, прикольно, сейчас гляну. Фонарик не забудь. Там пока темно, но электричество уже подвел, осталось лампочку вкрутить. Понял. По итогу, Юл с Колей пошли грузиться в УАЗик, Мишка побежал к себе, обследовать подвал, а мы с Петром пошли запасаться провизией, на всякий случай. Вообще, планируем управиться за день, но мало ли, вдруг на подольше придется остаться. Поэтому будем действовать по старому походному принципу, собрались на сутки, бери еды на неделю. Достали два рюкзака, нагрузили их едой, взяли чистую канистру, несколько пустых бутылок и заполнили все водой из колодца. Кстати, надо будет подключить насос и сделать нормальную доставку воды, а то как-то странно набирать воду ведрами, спускаясь в подвал. Пока набирали воду, Из вновь построенного подземного хода вышел улыбающийся Мишка. «Дядь Вов, круто получилось. А давайте сделаем подземные ходы куда-нибудь за участок подальше, чтобы прям далеко, проложим рельсы, установим вагонетки. Будем как гномы кататься в другие города. Сделаем подземное метро. Ну-ну, гномы, ага. А я думал, так шахтеры делают. Ну вон, бери лопату и в путь, копай себе туннель, пока не надоест. А я могу только в пределах нашего участка помочь». «Жаль», — расстроился Миша. «Не грусти. Вообще, идея, конечно, здравая, но на текущий момент, если честно, слабо выполнимая. Пока и без метро дел хватает. Но насчет лопаты подумай, получишь звание главного шахтера. Или гнома, как тебе больше нравится. Ладно, Мишень, некогда нам, пора отправляться. Двух мышат нам дай, мне и Пете. Чтобы если что знал, если задержимся и не волновались тут. А, да, хорошо, на крыльце ждать будут. Кстати, а валенок и Джейк не мышкуют, не жрут твоих разведчиков? Нет, что вы, валенок, конечно, пытался, но волшебный поджопник порой творит чудеса», — улыбнулся Миша. «Понятно, ну все, мы погнали. До вечера». Нагруженные едой, водой, да разной алхимией, мы с Петром вышли наружу и пошли к шишиге, по пути забрав мышат. И как же закинуть наши пожитки в кузов? Не в кабине же вести баулы, в самом деле. Я обошел грузовик. О, а вот и съемная лесенка подвешена, прямо напротив открывающейся решетки, через которую в кузов залезть можно. Отлично. Я поднялся, открыл калитку, залез внутрь. А тут ничего, уютненько. Прямо у кабины стоят все те же две полные топлива 200-литровые бочки. От бочек вниз шли какие-то шланги. Видимо, Ваня их соединил с баками, и теперь у нас запас хода стал намного больше. Также рядом стоял генератор, под защитой листов железа. Вдоль борта был натянут металлический трос, чтобы крепиться к нему поясом безопасности. Сами пояса обнаружились в ящике, расположенном около бочек. Вдоль бортов находились несколько лавок, на которых можно было сесть в процессе езды. Мы разместили наши рюкзаки и канистру с водой около борта, прикрепив к лавке, чтобы не болтались по кузову. Далее загрузились в кабину, ставшей похожей изнутри на какую-то иномарку. По крайней мере, климат-контроль, новые кресла и ремни безопасности говорили об этом. Ну что ж, заедем за Иваном с Анатолием и можно ехать. Наверное, даже хорошо, что Ваня с нами поедет. Будет нюансы всякие рассказывать о нашей новой ласточке. А то мало ли что, ведь я даже назначение нескольких новых кнопок на панели приборов понять не могу. Только, судя по всему, Петр поедет в кузове. А то места в кабине только три. В принципе, и вчетвером можно, но не так удобно. Кстати, боковые стекла теперь не опускались, но в них были устроены амбразуры, на текущий момент закрытые бронепластинами. Ну правильно, если открывать окно, чтобы стрелять, тебя через него могут при неблагоприятном стечении обстоятельств или подстрелить, или зомбарь какой запрыгнет в гости. А через небольшую щель, стреляй в свое удовольствие, пока не надоест. Невозможность открыть окна компенсируется установленным климат-контролем.